К часу ночи пилюли перестали работать, и меня накрыло эмоциями, так, как и говорил мне Дэниэль. Я чувствовала дрожь в теле и дикий страх от встречи с мятежником, который мог выпить меня, но я каким-то чудом осталась жива, и только тьма всемогущая знает, как у меня это вышло. Стараясь прийти в себя после смертельно опасного приключения и отвлечься от тревожных мыслей, я торопливо собралась и пошла в душевую, надеясь, что все адепты уже видят десятый сон, и мне по пути никто не встретится. Зайдя в кабинку, которая закрывала от посторонних глаз все ниже плеч и выше колен, я повернула кран и с удовольствием подставила лицо прохладной воде, чувствуя, как расслабляется все тело. Невольно вспомнились заполненные яростью глаза мятежника, и я вздрогнула, раздумывая о том, что от этого ужаса я избавлюсь еще не скоро. Мятежники – маги, которые отказались от мирного существования с другими видами, нарушая законы, используя запретные ритуалы, что каралось смертельной казнью. Я помню, как дедушка рассказывал о своей встрече с этим существом. Мятежник едва не убил его, навсегда оставив шрам на его лице от острых когтей. Повернув кран в обратную сторону, я завернулась в полотенце, а затем вышла из кабинки, направляясь обратно в комнату, как вдруг входная дверь скрипнула, впуская внутрь полуобнаженного лорда Сэнда, который тут же посмотрел в мою сторону и замер, а потом его правая бровь медленно поползла вверх. Казалось бы, что тут такого? Адепт и ректор ночью встретились в общей душевой, но вот что-то мне в его взгляде очень-очень не понравилось. «Вы еще кто?» – тихо спросил лорд, не скрывая в голосе ноток ярости. Я задрожала всем телом и тут же повернула голову влево, рассматривая свое испуганное девичье лицо в огромных зеркалах. «Вот тьма всемогущая!» – прошептала я онемевшими губами и снова посмотрела на ректора, который продолжал буравить меня взглядом. «Я жду ответ». Все тем же жутким тоном произнес мужчина, и тут я уже точно знала, что теперь мне конец. Не сводя испуганного взгляда с лорда-ректора, я попятилась и вскоре уткнулась спиной в холодную стену, но всего на секунду, потому что в следующее мгновение она исчезла, и я провалилась в темноту, внезапно оказавшись в своей комнате. Тут же, поднявшись с пола, я стала оглядываться по сторонам, не в состоянии понять, что это только что со мной произошло. Мне все это приснилось или все это было на самом деле? А как я оказалась в спальне? Развернувшись к кровати, я вдруг замерла, замечая среди всякого хлама свой Нуарта Эль, который, кажется, сняла через голову вместе с рубашкой. Тьма всемогущая, да я же сама подставилась! Нервно схватив артефакт, я надела его себе на шею и сжала в кулаке, принимая личину своего брата. «Да, так определенно лучше. Лорд Сент не узнает обо мне. Ему придется перерыть всю академию сверху донизу, проверить каждого студента, и вот только потом, возможно, он отыщет меня. Ведь так? Кого я обманываю? Мне конец! Конец! Я просижу до конца своих дней в сырой камере тюрьмы для опасных преступников. Но уж лучше тюрьма, чем быть женой чешуйчатого». Сев на кровать, я закрыла глаза и спрятала лицо в ладонях. Я понимала, что в свете сегодняшних событий у меня случилось эмоциональное потрясение, и скоро я возьму себя в руки. Но завтрашний день пугал меня как никогда раньше. Конечно, я могла бы снова использовать пилюли, которые мне дал Дэн, ведь от них у меня удивительно светлая голова, не заполненная никакими переживаниями, но я не могла, знала, что потом мне опять будет плохо. Лучше успокоиться самостоятельно и сесть за домашние задания, потому что если я их не выполню, меня ждут еще больше неприятности. Натянув на себя пижаму, я взяла в руки книгу и села на подоконник, откидывая прочь все посторонние мысли и полностью погружаясь в учебный материал. Метнув на мгновение взгляд на часы, я поняла, что спать я сегодня буду не более 3 часов. Но лучше быть сонной, чем неподготовленной к занятиям.